Глава вторая. Триумф милитаризма. Первая. Прусская армия в новой Германской империи. Поздним вечером 1 сентября 1870 года король Вильгельм I, окруженный пышной свитой из князей и генералов, смотрел с холма, расположенного к югу от реки Маас, на разворачивающуюся битву, когда курьер доставил донесение с сообщением, что капитуляция Наполеона III и всей его армии неминуема. Тут Мольтке повернулся к графу Фалькенбергу, который, как и он, был членом парламента Северной Германии, и произнес: «Отлично, коллега, случившееся сегодня надолго решает нашу военную проблему». Примечание. 1 сентября 1870 года началось двухдневное сражение при Седане. Разгром французских войск под Седаном привел к крушению империи Наполеона III. А Бисмарк, обменявшись рукопожатием с наследником Вюртембергского трона, самым влиятельным из немецких князей, сказал ему: «Этот день защитит и укрепит немецких князей и принципы консерватизма». Это первое, что пришло в голову двум наиболее могущественным государственным деятелям Пруссии в час Великой Победы. Они торжествовали, потому что победили либерализм. Их не волновали лозунги официальной пропаганды «разгром потомственного врага», «защита государственных границ», «историческая миссия дома Гогенцоллернов и Пруссии», «объединение Германии», «Германия превыше всего». Князья победили свой народ, только это было для них важно. В новом Германском рейхе полный контроль над прусской армией принадлежал императору, но не как императору, а как королю Пруссии. По особым соглашениям с Пруссией, не с рейхом, вооруженные силы 23 из 24 объединившихся государств были включены в прусскую армию. Только король Баварии сохранил некоторый контроль над своей армией в мирное время, но в случае войны она также переходила в полное подчинение императора. Законы о призыве и продолжительности военной службы подлежали утверждению Рейхстага. Более того, его согласие требовалось для выделения денег на содержание армии, но парламент не имел никакого влияния в, собственно, военных делах. Армия была армией короля Пруссии, а не народа или парламента. Император и король был верховным главнокомандующим. Начальник генерального штаба был первым помощником кайзера в проведении операций. Армия не подчинялась гражданскому правительству, а стояла над ним. Каждый командир имел право и обязанность вмешаться, если считал работу гражданской администрации неудовлетворительной. В своих действиях он отчитывался только перед императором. Однажды, в 1913 году, такое вмешательство военных, случившееся в Саберне, привело к ожесточенным дебатам в парламенте. Но случившееся было вне юрисдикции парламента, и армия одержала верх. Примечание. Имеется в виду Цабернский инцидент, столкновение между немецкими военными властями и жителями эльзасского города Цаберн, аннексированного Германией в 1871 году. Инцидент выявил резкое недовольство населения политикой насильственного опруссачивания. Непосредственным поводом к инциденту 7 ноября 1913 года послужило оскорбление немецким офицерам национальных чувств населения Эльзаса. В ответ на репрессии военных властей против возмущенных граждан Саберна в Эльзасе прошли демонстрации протеста. Протест против действий военных заявил январь 1914 года Ландтаг Эльзас-Лотарингии. 4 декабря 1913 года германский Рейхстаг 293 голосами против 54 голосов консерваторов вынес порицание рейхсканцлеру Бетман-Гольбогу, взявшему под защиту действия военных властей. В результате канцлер был вынужден издать специальное распоряжение, согласно которому использование армии для подавления беспорядков могло иметь место только по решению гражданских властей, включая личное распоряжение имперского министра внутренних дел. Конец примечания. Надежность армии была безусловной. Никто не сомневался, что все части могут быть использованы для подавления мятежей и революций. Даже предположение о том, что воинская часть может отказаться от выполнения приказа или что резервист, призванный на действительную службу, вдруг не явится на призывной пункт, было бы сочтено абсурдным. Немецкий народ изменился поразительным образом. Позднее мы обсудим существо и причину этой важной перемены. Главная политическая проблема 1850-х, начала 1860-х годов, была решена. Все немецкие солдаты теперь были безоговорочно преданы верховному главнокомандующему. Армия стала надежным инструментом, которому кайзер мог доверять. Тактичным людям хватало здравого смысла не говорить открыто, что эта армия при случае выступит против внутреннего врага. Но Вильгельму II подобная сдержанность была чужда. Он прямо говорил рекрутам, что их долг по приказу стрелять в своих отцов, матерей, братьев или сестер. Либеральная пресса выступала с критикой подобных заявлений, но либералы не имели влияния. Преданность солдат была беспредельной. Она больше не зависела от продолжительности военной службы. В 1892 году армия сама предложила сократить срок службы в пехоте до 2 лет. При обсуждении законопроекта в парламенте и в прессе никто даже не упоминал о политической благонадежности солдат. Каждый знал, что теперь армия, вне всякой связи с продолжительностью службы, стоит вне партии и вне политики, то есть является послушным и надежным инструментом в руках императора. Между правительством и Рейхстагом шли постоянные распри по военным вопросам. Но соображения о полезности армии для поддержания почти незамаскированного имперского деспотизма были здесь совершенно ни при чем. Армия была настолько сильна и надежна, что любая попытка мятежа была бы подавлена в считанные часы. Никто в Рейхе и не мечтал о революции. Дух мятежа и сопротивления угас. Когда не было трудностей со средствами, Рейхстаг был готов одобрить любые предложенные правительством ассигнования на армию. В конечном итоге армия и флот всегда получали то, о чем просил генеральный штаб. Рост вооруженных сил сдерживался не столько финансовыми соображениями, сколько нехваткой людей, которых генералы считали пригодными для офицерских должностей. С увеличением армии перестало хватать дворян для заполнения офицерских должностей. Постепенно росло число офицеров простого происхождения, но генералы настаивали, чтобы офицерский корпус пополнялся только отпрысками добропорядочных и зажиточных семей. Число такого рода кандидатов было ограничено. Большинство выходцев из семей верхнего-среднего класса предпочитало другие карьеры. Они не рвались стать профессиональными офицерами и терпеть презрительное отношение сослуживцев-аристократов. Рейхстаг и либеральная пресса время от времени критиковали военную политику правительства также с узкоспециальных позиций. Генеральный штаб всячески противился такому вмешательству гражданских. Генералы настаивали на том, что только военные могут судить о проблемах вооруженных сил. Для них даже Ганс Дальбрюк, видный военный историк и автор отличных работ по вопросам стратегии, был дилетантом. Отставных офицеров, сотрудничавших с оппозиционной прессой, обвиняли в партийной предвзятости. Наконец, общественное мнение признало претензии генерального штаба на непогрешимость, и критики смолкли. События Первой мировой войны доказали, разумеется, что как раз критики разбирались в военных вопросах лучше, чем специалисты генерального штаба.